201. Март 23. Мыслью творится достижение. Бытие переносится в мысль, и мыслью преображается сознание. Забота о мысли. В луче происходит преображение. Осознание себя в посланном луче делает процесс непреложным. И все недостатки перерождаются в положительные свойства по линии родственных противоположностей. Когда есть что преображать, двигаться можно уверенно. Только тепленькие утешения не имеют, ибо нечего им трансмутировать в положительные качества духа. При пламенном устремлении можно не смущаться своими недостатками, ибо это есть материал, из которого творятся достоинства. «Придите ко мне все, кто бы вы ни были, и какими бы несовершенствами не были обременены. Только придите, только устремитесь. В башне моей перелью, переплавлю их все в драгоценный металл, но при условии огненного, ярого, несломимого устремления. Преображение духа – процесс двусторонний, он идет и с моей стороны, и со стороны идущего ко мне духа. Зов под знамя мое обращен ко всем, всем, всем, за исключением иерархии темных и тех, кто бесповоротно предал себя тьме. Но каждому обратившемуся ко мне, даже если он темный, надежду даю на спасение. Ибо солнце мира восходит над добрыми и злыми. Свет его доступен каждому дыханию.